пугающее тело. Душа моя страшных размеров. Она не имеет краев. Пугает собой староверов, собравшихся в кучу втроем. Пугает на улице шавок, отсутствием внятных границ. Пугает бандитов на славу, в асфальт опрокинув их ниц. Пугает ревнителей слова, пугает носителей мысли. Пугаю всех снова и снова. Пойду уже семь, может, высплюсь. А может, пугающее тело? Но это уж вовсе не дело.